первого на Литл Толи мастера на все руки. Да только косорукого, и думаю, а вдруг моя умница девочка за школьной мастерской после уроков сигаретки покуривает. А я еще твержу, что моя мать дурни растила. О, Господи! Меня так и подмывало пойти к ней в комнату, да обшарить гардероб и ящики комода. Но потом мне за себя противно стало. Про меня, Энди, много чего наговорить можно, но подглядывать да обыскивать — это не по мне. Но от того, что мне такое втемяшилось, я вдруг сообразила, что слишком много времени потратила, просто ползая у краев происходящего, чем бы оно ни было, да надеялась, что все само собой уладится, а то и Селена вдруг сама со мной поделится. Потом пришел день перед каноном всех святых, потому как малыш Пит повесил бумажную ведьму в окне прихожей, когда я обещала после обеда пойти к Стрейхорнам, чтоб с Лайзой МакКандлс перевернуть ихние шикарные персидские ковры. Это полагалось делать каждые полгода, чтобы они не выцветали, или наоборот, чтобы выцветали, или еще какая-нибудь чертова глупость. Надела я пальто, застегнула на все пуговицы и уже к двери пошла. Как тут вдруг подумала: «Да куда ж это ты в осеннем пальто, балбеска? Там же теплынь, настоящее индейское лето». А тут другой голос заговорил: «На проливе-то похолоднее будет, градусов эдак на 5, а сырость?» И поняла я, что к Стрейхорнам сегодня не пойду, а поеду на пароме в Джонспорт и поговорю с моей дочерью на чистоту. Позвонила Лайзе, сказала, что ковры как-нибудь в другой день перевернем, и пошла к пристани. Только-только успела на 2:15. Не успею я на него, так и с ней бы не встретилась. И кто знает, как бы все тогда обернулось. С парома я первой сошла. Они еще только набрасывали последнюю чалку на последнюю тумбу и прямо пошла к школе. По дороге мне подумалось, что в классе я ее не найду. Чтоб там она и ее руководительница не говорили, она будет все-таки позади мастерской со всяким хулиганьем.